Мерно шумели водометные двигатели, и за овальными иллюминаторами подводного судна проплывал голубоватый сумрак. Вот уже третий час, осторожно обходя подводные рифы, маленькая суденышка пробиралась к своей тайной цели. Им оставалось плыть не больше получаса, когда Астор, нахмурившись, стал внимательно разглядывать маленькое светлое пятнышко, появившееся в углу экрана гидролокатора. Элия сидела в углу рубки, отрешенно уставившись в зеленоватую толщу воды. Ей все еще вспоминалась столица. Суматоха торгового центра. Забавный юноша, который не побоялся, рискуя жизнью, подойти к ней, пока она ждала Астора. Скорее всего, он не был полицейским агентом, и она правильно сделала, ничего не сказав брату об этой встрече. «Всем надеть гидрокостюмы, наверху патрульное судно, ложимся на грунт». Едва Элия успела повернуть кран компенсационного мешка на своем костюме, внезапный удар швырнул ее на пол лодки. Свет погас, девушка потеряла сознание и не видела, как от электрического разряда страшной силы наружная оболочка лодки превратилась в пар вместе с окружающим слоем воды. Дно лодки с остатками оборудования и трупами экипажа, словно вырезанное гигантскими ножницами из стального корпуса, накренилось, встало на бок и скользнуло вниз, в глубину. По счастливой случайности край подводного ущелья прикрыл ее от магнитных искателей. Остальные бомбы прошли мимо, в глубину каньона, не причинив вреда чудом оставшейся в живых девушке. Элия очнулась на дне каньона примерно через час после атаки. Патрульное судно, прощупав биодатчиками все дно и не обнаружив в районе гибели лодки ничего живого, уже ушло. Роман почти задохнулся. Не было сил протолкнуть вздавленные глубиной легкие хоть глоток воздуха, но зато был другой способ. Остановить дыхание и не потерять сознание от удушья. Он знал, как это сделать. Резче стали удары крови в ушах. По ее вкусу во рту он уже понял. Проход пошел вверх. Давление постепенно разжимало свои коварные мягкие лапы. На какое-то время сознание все же отключилось, потому что он вдруг почувствовал, что лежит на спине, всплыв на поверхность круглого водоема, и высоко над ним горит ослепительно яркий электрический свет. Он рванулся к берегу, уходя в темноту, спасаясь от резких предательских лучей. На его счастье, в подземном ангаре никого не было. Уже потом он понял, что здесь вообще редко бывают люди. Несколько закрытых боксов у подводных пирсов с противоположной от озера стороны заполняла сплошная автоматика. Боксы стояли вдоль стен с причальными кольцами, и от воды с этой стороны шел характерный рисковатый запах океана. Только тогда он сообразил, что все-таки нашел то, что искал – дорогу, ведущую с острова Мортон на материк. Прекрасно замаскированный пирс для подводных кораблей. Теперь оставалось лишь ждать и надеяться на то, что удача и впредь будет сопутствовать в его отчаянном предприятии. Обратного пути все равно не было. Второй раз без специального снаряжения ему не пройти подводный туннель.